«Может быть, я могу ему чем-то помочь?» — размышлял Касперль. «Я должен выяснить, что случилось. Я не могу больше это слушать. Становится так грустно». Касперль пытался понять, откуда раздавался плач. Он пошел из кладовки обратно на кухню, оттуда вышел в прихожую и затем дальше к двери в подвал. «У-у-у-у!» — услышал Касперль. Звук раздавался из глубины подвала. Надо собраться с духом и спуститься вниз. «Сейчас приду!» — крикнул он. «Только возьму лампу!» Он сбегал на кухню, взял лампу с крючка над столом для мытья посуды, он чиркнул спичкой и раз — зажег фитиль. Готово. Он стал осторожно пробираться вниз по скользкой лестнице. Здесь было сыро и затхло, его знобило. Он очутился в длинном низком коридоре. Сделав несколько шагов, он натолкнулся на дверь. Дверь была обита железом, на ней была табличка, на которой черными буквами было написано «Вход воспрещен». Мгновение Каспер колебался. Потом он снова услышал всхлипывание, и ему стало ясно, что он должен идти дальше. Он нажал дверную ручку и открыл дверь. Но что это? Сразу же за первой дверью была вторая дверь, и она была обита железом, и на ней была табличка. Он поднял лампу и прочитал «Вход строго воспрещен». Но Касперль и на этот раз набрался мужества, и когда снова донесся жалобный плач, он открыл и эту дверь. Но вот сюрприз, и эта дверь не была последней на его пути. Уже через несколько шагов он оказался возле третьей двери, и на ней была большая табличка, на которой было написано «Вход строжайше воспрещен». Касперль почувствовал, что у него защемило в животе. Был то страх, или это были всего лишь соленые огурцы с кефиром. «Может быть, мне лучше вернуться», — подумал он. Но когда опять за дверью раздалось «У-у-у», он позабыл всякий страх и нажал ручку двери. Дверь со скрипом отворилась, а когда двери скрипят, все обычно становится очень интересным. Глава 13. Тайна жабы. «Стой! Ни шагу больше!» Только Касперль переступил порог, как его настиг жуткий квакающий голос, призывавший остановиться. Если его ничего не обманывал, то это был тот самый голос, который перед этим всхлипывал. Касперль повиновался и остановился. При свете лампы он увидел, что угодил в маленький темный склеп. Но в этом подземном склепе не было пола. На расстоянии ладони от кончика башмаков Касперля начинался глубокий, наполненный водой подвал. Касперль невольно отступил назад и уперся плечом в дверной косяк. «Есть там кто-нибудь?» — спросил он. Его голос звучал глухо, он не узнавал свой голос. «Да, здесь кто-то есть», — проквакало что-то. «Если ты ляжешь на пол и посмотришь вниз, ты меня увидишь». Касперль повиновался на этот раз. Лежа на животе, он дюйм за дюймом осматривал подвал. Держа лампу в вытянутой руке, он посмотрел вниз за кромку. «А где ты? Я не вижу тебя». «Я здесь, внизу, в воде. Тебе следует держать лампу пониже». Внизу в черной воде плавало что-то с большими глазами на выкате и широким обвисшим ртом. «Ну что?» — проквакало нечто. «Теперь ты меня видишь?» «Да, теперь вижу», — сказал Касперль. «И как ты думаешь, кто я?» «Если бы ты было немного меньше, я бы сказала лягушка». «Ты ошибаешься. Я жаба». «Ага», — сказал Касперль и подумал, «для жабы ты слишком велика». Потом он добавил, «А что ты делаешь там, внизу?» «Я жду». «Чего же?» «Моего избавления, ибо ты должен знать, что в действительности я не жаба, а кто же?» «Я не знаю, можно ли тебе доверять», — проквакала жаба, которая на самом деле не была жабой. «Тебя послал Цвакельман?» «Нет», — сказал Касперль, — «он даже не знает, что я здесь. Сегодня он у своего коллеги, у черта на куличках». Жаба облегченно вздохнула. «Это правда?» — спросила она. «Да, это правда», — сказал Касперль. «Вот тебе крест. Скажи мне, наконец, кто ты?» «Я была когда-то доброй феей». «Феей?» «Да, я была феей по имени Амариллес. Но уже 7 лет, как я жаба, сижу в этом болоте. Цвакельман заколдовал меня и держит здесь». 7 лет? — воскликнул Касперль. — Это ужасно. Почему Цвакельман это сделал? — Потому что он злой, страшно злой. Он не переносит меня, я кажусь ему слишком доброй. Он перехитрил меня и сделал жабой. Заколдованная фея горько заплакала. Крупные слезы потекли по лицу жабы. Касперль с удовольствием ее утешил бы, ее было жалко. Но что он мог сделать? «Я могу тебе помочь?» — спросил он. «Да, конечно», — всхлипнула жаба и утерла слезы лапой. «Тебе нужно только принести мне немного травы, волшебной травы. Она растет в паре часов ходьбы отсюда на холме на лугу. Если ты принесешь мне немного травы и дотронешься до меня ею, я стану свободной. Эта трава сразу снимет с меня всякое злое колдовство. Ты принесешь ее мне, а?»